Чистополе я распродал 90% вещей М.И., чтобы обеспечить себя какой-то суммой денег. М.И. так и писала в письме, чтобы я распродал все ее вещи. Итак, мне обеспечено жилье, стирка, глажка и, главное, учеба. Буду учиться в Чистопольской школе. Вещей на зиму у меня вовсе достаточно. В этом отношении я богач. Кроме того, у меня будет пособие и есть деньги от продажи вещей. Итак, обо мне не беспокойтесь. Я полностью устроен и обеспечен. Теперь пишу о главном для меня. Лиля, разыщите Митьку. Всеми силами старайтесь узнать, где он. Узнайте, в Москве ли он, какой его адрес. Пошлите кого-нибудь из знакомых в Ифли, в Сокольниках. Может, там знают, где он. Он зачислен в Ифли. Если он в Москве, передайте ему приложенное здесь к нему письмо. Если в Москве его нет, узнайте, куда он уехал. Его телефон В1-97-51. Сделайте все возможное, что в ваших силах, чтобы узнать, где он, что с ним. Он мой единственный друг. Теперь читайте внимательно. Как только узнаете, где он находится, немедленно шлите мне телеграмму, сообщающую, где он находится, что с ним, его адрес. Лиля, денег на это не жалейте. Это единственное мое желание. Прошу его выполнить. Это не прихоть. Мне важно это знать. Судьбу своего друга. Телефон Мули. К2-42-61. И так немедленно, когда узнаете что-нибудь о Митьке, шлите мне телеграмму. Очень прошу вас об этом. Желаю всех благ, всего доброго. Крепко вас всех целую. Ваш Мур. Адрес для телеграммы. Татарская АССР. Город Чистополь. Почта до востребования. Эфрон Г.С. Поскриптум. Не пишите писем. Не доходят. Долго идут. Письмо Сезиману написано по-французски. 11.09.41. Здорово, старина Митя. Я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой 31 августа. У меня нет желания задерживаться на этой теме. Что сделано, то сделано. Все, что я могу тебе сказать по этому поводу, это то, что она правильно поступила. У нее было достаточно поводов, и это было лучшим выходом из положения, и я полностью одобряю ее поступок. После кошмарного пути я очутился в Чистополе, где находится много эвакуированных семейств писателей. Прожив некоторое время у Асеева и продав все оставшееся от матери имущество, примерно на 2000 рублей, я решил, несмотря на бомбежки и все прочее, отправиться в Москву. Я закончил все свои дела, добыл пропуск и подготовился к отъезду на этот раз по воде до Горького. Но тут директор Литфондовского детдома мне сообщила, что на мое имя пришла телеграмма из Московского Литфонда о зачислении меня в писательский детдом, где содержатся дети всех возрастов и где я смогу жить на полном пансионе, где меня будут кормить, мыть и укладывать спать. А главное, я буду учиться в 9 классе в школе вместе с другими писательскими детьми. И обдумав все это, я решил остаться главным образом из-за школы, которую я здесь могу посещать, а в Москве кто знает. Это решение мне стоило немалых усилий. Мне ужасно хотелось увидеть тебя, с тобой поговорить, увидеть Москву и Мулю, но всем этим я хладнокровно пожертвовал. Кроме того, я уверен, что на моем месте ты бы тоже остался. Теперь мне хочется, чтобы ты знал следующее. Какими бы ни были грядущие события, настанет день, когда я вернусь в Москву. На это будут направлены все мои усилия. Кроме того, вернется в Москву и весь детдом. Есть толк и от этих детей знаменитостей.